Но одно различие Любаша сразу же заметила. На полке в углу лежали книги и бумажные свитки. Девушка невольно задержалась взглядом на этих непривычных в женской комнате предметах и чуть было не попросила игуменью позволить ей рассмотреть их поближе. «Садись, Елена», — ласково пригласила обычно суровая мать Серафима. «Я давно присматриваюсь к тебе. Ты отменно выполняешь послушание, не чураешься никакой работы. Но особенно мне нравится, как ты молишься». Любаша удивленно подняла глаза на игуменью, а та продолжала. «Да-да, по молитве можно понять, благочестив ли человек в душе или только с виду. Вот ты, наверное, не замечала, как молятся другие монахини, и особенно послушницы, а я за ними часто наблюдаю. Иные только лицемерят, бормочут молитвы кое-как, лишь бы поскорей. Но это еще не самое плохое. Гораздо хуже, когда святые сестры начинают молиться слишком истово, со всей страстью. Глаза у них горят, как в лихорадке, лицо бледнеет, губы пылают, а все тело дрожит. Им кажется, что они охвачены восторгом веры, но на самом деле это не что иное, как греховное вожделение, которое ищет выхода. Многие люди, сколько ни усмиряют плоть, не могут победить свои страсти, и тогда начинают сходить с ума. Таким нельзя жить в монастыре, потому что они своим безумием заразят и других. У нас тоже есть несколько таких монахинь. Я бы хотела знать, что же они чувствуют, когда молятся, что творится у них в душе. Если бы я это знала, то мне легче было бы их излечить. Когда-то ученый-священник дал мне несколько книг, и в одной из них есть откровение немецкой монахини, которая сумела обуздать свои страсти. Я бы хотела прочесть эту книгу, но не знаю языка, на котором она написана. Может быть, ты, Елена, взглянешь на это сочинение? Мать Серафима протянула девушке тонкую книгу в ветхом переплете. Любаша не удержалась от любопытства и с невольной жадностью перелистала несколько страниц, отметив при этом, что они написаны латинскими буквами. От игуменьи не укрылось, как заблестели глаза всегда спокойной и бесстрастной послушницы. «Жаль, что в Москве не принято учить женщин грамоте», — осторожно заметила мать Серафима. «Даже в знатных семьях боярышни не пишут и не читают. Лишь некоторые умные люди отдают своих дочерей и племянниц в обучение. Вот, говорят, князья Рипаловские и Патрикеева». Игуменья замолчала, искоса бросая внимательные взгляды на Любашу. Девушка, притворяясь беспамятной, все же не выпускала книгу из рук. Наконец, после некоторых колебаний, любознательность в ней победила осторожность, и она с нерешительным видом, как бы раздумывая, сказала: «Не помню, где я выучилась грамоте. Может, мой отец был священником или диаконом, не помню. Но мне кажется, я могу попытаться прочесть». «Попытайся», — тут же ободрила ее мать Серафима. «Попытайся, а завтра мне расскажешь. А потом я дам тебе другие книги». Девушка завернула ветхое сокровище в покрывало, поклонилась игуменье и пошла в свою келью. Она испытала давно забытый трепет от общения с книгой. Любаша плохо знала латынь, которой некогда обучал ее дядя Роман, и теперь ей приходилось заново вспоминать едва ли не каждое слово. Она разобрала, что книга написана стихами, и стихи эти принадлежат некой Метхильд из Магдебурга. Просидев в своей келье при свечах почти до полуночи, забыв о еде и молитве, Любаша смогла прочесть лишь два небольших стиха. Но этого было достаточно, чтобы девушка поняла главное. Монахиня Метхильд пишет о единстве двух возлюбленных — Бога и человеческой души. Первый стих был слишком восторженным, и Любаше даже показалось, что монахиня грешит, обращаясь к Богу с такой страстью. «Господи, как я жду! В голоде, в жажде, в томленье! В радости выступленье! Жду! Пресветлый час идет, и божественный твой род речью сладостную дышит. Никто из нас тех слов не слышит, их слышит только душа одна». что от земли освобождена.